По завершении телефонного разговора Ван Ян, взирая на вечернее небо, набрал еще один номер и с легкой улыбкой произнес: «Привет, Джессика, у тебя с Рэйчел и Закари появилась новая работенка». «Да, та самая передача, о которой я тебе рассказывал». Он, опершись о перила, продолжал говорить: «О, я не буду ее ставить, там ведь не нужен режиссер, я не знаю, мне еще надо работать с монтажом. Я сегодня чуть не подрался с Маргарет. Ха, да я просто шучу». После продолжительного разговора Ван Ян убрал мобильник, зашел на кухню и открыл холодильник взять газировку и какую-нибудь еду, собираясь посмотреть матч по НФЛ. Из-за трудовых конфликтов до сих были приостановлены его любимейшие игры панба, и было неизвестно, когда они возобновятся. Однако в холодильнике оказалось пусто, все запасы были исчерпаны. Ван Ян почесал голову и приготовился отправиться в ближайший супермаркет за едой. Майкл Питт уже давно переехал, снял вместе с Гарри Джорджем маленькую квартиру. Сейчас он нашел подработку и ходил на кинопробы, если выпадала такая возможность. Он усердно старался получить новую роль. Выйдя из квартиры на улицу и пройдя небольшую часть пути, Ван Ян почувствовал, что кто-то следует за ним, поэтому он настороженно оглянулся назад и увидел блондина средних лет. Снова папарацци. Ван Ян с некоторым отчаянием крикнул этому папарацци: «Мужик, ты следишь за мной уже не первый день». Многие папарацци преследовали его, но, как правило, всего один-два раза, а этот тип преследовал Ван Яна почти каждый день. Видя, что его раскрыли, этот белый мужчина с бакенбардами просто подошел, взял висевший на шее фотоаппарат, сфотографировал Ван Яна и с улыбкой сказал: «Это моя работа, меня зовут Кол». «Вижу, ты трудоголик», — бросил Ван Ян и пошел дальше. Заметив, что Кол продолжает плотно следовать за ним, он отчасти почувствовал себя беспомощным и спросил: «Почему ты постоянно преследуешь меня? Я ведь никакая не суперзвезда». Из-за папарацци он в последнее время не решался встречаться с Джессикой. Он раздраженно промолвил: «Тебе следовало бы следить за Томом Крузом, Томом Хэнксом или хотя бы за Томом Уэллингом». Кол, шагая за ним, ответил: «Ян, в последнее время ты очень популярен. Ты стал звездой, все интересуются тобой». Он развел руками, сказав: «18 лет, почти 19 лет, миллионер, и нет девушки. Кто в это поверит?» Ван Ян рассмеялся. «Значит, ты хочешь заснять меня с моей девушкой? Ну, можно и с бойфрендом», — пожал плечами Кол и добавил: «Конечно, чем сенсационнее материал я засниму, тем лучше». Ван Ян с интересом спросил: «Например?» Кол с улыбкой произнес: «Например, как ты возвращаешься домой в обнимку с двумя горячими девицами, или как ты куришь травку, или как мочишься везде подряд, или как избиваешь прохожих на улице. Мне все это годится». Ван Ян посмеялся и сказал: «Тогда ты наверняка хочешь, чтобы я тебя избил». Кол кивнул: «Да, мне и впрямь этого хочется, но не будем об этих фото. Знаешь, сколько будет стоить один снимок интимной близости между тобой и твоей девушкой?» Он вновь направил объектив фотоаппарата на Ван Яна и сделал снимок. «И сколько же?» — полюбопытствовал Ван Ян. Кол с улыбкой ответил: «Я и сам не знаю, приятель. У меня это будет первая фотография, она определенно должна стоить баснословных денег. Возможно, мне удастся обменять ее на неплохой легковой автомобиль». «Что ж, тогда поднажми», — сказал Ван Ян и ускорил шаг. Оставшийся позади Кол произнес: «Думаю, у меня скоро получится заснять. Через несколько дней твой день рождения, верно?» Ван Ян обернулся, с сердитым видом промолвив: «Да брось, ты мне не дашь нормально отпраздновать собственный день рождения». Кол немедленно сфотографировал раздраженное лицо Ван Яна, с довольной улыбкой сообщив: «Уже есть кое-какие успехи. Этот снимок должен стоить где-то $300-500. Ван Ян невольно рассмеялся и показал Колу большой палец. Этот тип сейчас проявил себя, пусть и не специально. Но Кола, вероятно, будет ждать разочарование, потому что Ван Ян не планировал как-либо отмечать свое 19-летие. Ему хватит и обычных посиделок с друзьями». Глава 53. Началось 5 февраля. Ван Яну исполнилось 19 лет. Его нынешнее финансовое положение позволяло ему с размахом отметить день рождения. Он мог обратиться за услугами какой-нибудь развлекательной компании, которая специализируется на организации праздничных вечеринок. Такая компания распланировала бы весь процесс с мероприятия, пригласила бы либо знаменитостей, либо красоток, которые проявляют горячий интерес к вечеринкам. Можно было бы повеселиться на славу. Но Ван Ян не жаждал такой вечеринки. Он хоть ни разу так не делал, но вполне себе представлял, что от всей этой шумихи у него только разболеется голова, тогда, наоборот, утратится истинный смысл дня рождения. Поэтому Ван Ян хотел справить праздник лишь в компании своих друзей, однако его съемной квартиры явно было недостаточно, чтобы вместить всех людей, в результате чего он арендовал посуточный коттедж для проведения вечеринки, пригласил Джессику, Рэйчел, Закари и других основных актеров классного мюзикла, а также Майкла Питта, Гарри Джорджа и Джошуа. Во время празднования веселого дня рождения Ван Ян получил много подарков, к подбору которых друзья явно подошли основательно. Среди них были книги и коллекционные издания фильмов. А пока ребята веселились, вечно следивший за Ван Яном Коул сфотографировал снаружи коттеджа всех, кто прибыл на вечеринку, но так и не сделал никаких стоящих снимков, где бы Ван Ян целовался и обнимался с какой-нибудь девушкой. Его мечта приобрести новый автомобиль лопнула, как мыльный пузырь. И все же Коул не соглашался сдаваться, продолжал ежедневно преследовать Ван Яна, веря, что рано или поздно заснимет стоящий материал, если, конечно, этот самый молодой режиссер не асексуален. Праздники всегда сменяют друг друга. Вскоре наступил китайский Новый год, но Ван Ян не вернулся в Сан-Франциско, лишь по телефону поздравил родителей, родственников и друзей, потому что был слишком занят в это время, тем более нельзя было затягивать с постпродакшном фильма. Он каждый день вынужден был торчать в монтажной и в то же время контролировать процесс с пиар-компанией и давать на этот счет советы, чтобы быть уверенным в эффективности рекламы. Еще по вечерам он созванивался с Джессикой. Разумеется, разговоры с ней расслабляли его. В таких хлопотах проходил каждый день. Невозможно сосчитать, сколько раз Ван Ян и Маргарет вступали в спор, прежде чем монтаж классного мюзикла наконец завершился в середине марта. Длительность финальной версии фильма составила 100 минут. Хотя по сравнению с оригинальным телефильмом остался почти тот же каркас, однако постановка сцен, ритм повествования и стилистика изображения уже совершенно отличались. С окончанием монтажа постпродакшн, похоже, только начался. Предстояло связаться со студией по спецэффектам, чтобы добавить фейерверк в начале фильма. Дэвид Лоуренс начал готовиться к музыкальному оформлению картины. Прошедшие длительную подготовку актеры тоже трудились в студии над записыванием песен. А Ван Ян развелся с Маргарет и вновь сошелся с Уолли Пфистером, чтобы осуществить ручную цветокоррекцию кинопленки. Это позволит фильму выглядеть более светлым, теплым и позитивным. Когда все эти задачи были выполнены, Flame Films немедленно отправила готовую версию классного мюзикла в МПА на установление рейтинга. В фильме на протяжении 100 минут не было ни одной сцены с поцелуем, а также сцен насилия, употребления наркотиков и пугающих, тревожных изображений. Картина на 100% получилась здоровой и жизнерадостной. МПА без колебаний установила рейтинг Г, что означало, что зрители всех возрастов смогут посмотреть фильм. Сопровождение родителей не потребуется. Кроме того, на сайте классного мюзикла был опубликован трейлер. При создании этого трейлера длительностью 2 минуты Ван Ян и Маргарет не устраивали никаких споров. Содержание видеоролика было простым. По репликам героев раскрывался примерный сюжет. Кроме того, там присутствовало много красивых кадров с основными актерами, например, крутое ведение мяча Томом Уэллингом, приятная улыбка Джессики, очаровательная мимика Рэйчел, задумавший что-то плохое. Конечно, не обошлось и без танцевально-музыкальных фрагментов. Весь трейлер был пропитан молодостью, жизнерадостностью и энергичностью и обладал высокой взрывчатостью. Это будто был совершенно новый жанр молодежного кино. Когда наблюдаешь, как на этих необычайно ярких кадрах с удовольствием танцуют ученики в опрятной, красивой столовой, и вместе с тем слушаешь бодрый, непринужденный гимн команды «Дикие коты», то ты, будучи молодежью, не можешь не заинтересоваться фильмом, даже чувствуешь бурление крови в жилах. Эффектный трейлер вызвал у фанатов классного мюзикла еще большее желание посмотреть фильм. Из-за этого посещаемость сайта возросла. Некоторые СМИ, похоже, изменили свое отношение. По крайней мере, трейлер им показался неплохим. Но в целом СМИ по-прежнему не проявляли горячего интереса. Если говорить о кинематографе, то они в основном уделяли внимание «Матрице», которая как раз вышла в прокат. Этот уникальный научно-фантастический фильм свел с ума всю Америку. Что касается картин, которые должны были выйти в ближайшем будущем, общественность интересовали такие блокбастеры, как мумия и Звездные войны. Скрытая угроза. Вдобавок всех интересовали такие вещи, как, например, пропустит ли Натали Портман премьеру «Звездных войн» из-за подготовки к выпускным экзаменам в школе. Тем не менее популярность классного мюзикла непрерывно росла. Хотя в главных СМИ не наблюдалось даже его тени, он все это время скрытно набирал мощь, и сейчас настал момент выплеснуть эту мощь наружу. Еще в начале марта в Южно-Калифорнийском университете доски объявления и стены столовой оказались обклеены киноплакатами, на которых были изображены шестеро молодых, привлекательных парней и девушек, излучающих жизненную силу, со слепительными улыбками. Это были рекламные плакаты классного мюзикла, на них также были написано про одну акцию. Настало время проявить себя. Пусть все увидят, насколько ты крут. Хочешь посмотреть на классных юных танцоров и певцов? Заходи на www.shaveursilf.com. Это был специально созданный для акции «Прояви себя» сайт. Та же самая ситуация обстояла и в других учебных заведениях Америки, включая Нью-Йоркский университет и Стэнфорд. Еще больше было средних и старших школ. Любой учащийся этих заведений мог легко узнать о существовании классного мюзикла. Даже на школьных и университетских телеканалах ежедневно утром, днем и вечером транслировалась пятиминутная передача под названием «Давай танцевать». Каждый день выходила по одному новому выпуску. В столовой старшей школы Сиассет в обеденный час по телевизору как раз крутился свежий выпуск передачи «Давай танцевать». Увидев, что на экране появился симпатичный Том Уэллинг, девочки, сидевшие за несколькими длинными столами, тут же радостно завизжали. Они увлеченно уставились в экран телевизора, а кто-то кричал: «Трой, Трой». Конечно, некоторые девочки не испытывали никакого интереса и продолжали утыкаться в свои книги. Тем временем на экране Том Уэллинг показал завораживающую улыбку и произнес: «Всем привет, это Трой Болтон. Сегодня я вас научу делать лунную походку. Да-да, прямо как у Майкла Джексона». Договорив, он непринужденно начал показывать движение. Его фанатки в столовой влюбленными взглядами следили за ним. При виде бахвалившегося Тома мальчиком в столовой стало немного скучно. Белый ученик с веснушками по всему лицу пожаловался: «Эй, ну что за чертовщина? Почему не Габриэлла?» Другой светловолосый мальчик промямлил: «А мне нравится Шарпи». Веснушчатый мальчик внезапно хлопнул по столу, будто принял важное решение, и сказал: «Приятель, я буду участвовать в «Прояви себя». Может, у меня получится побывать на премьере классного мюзикла в Лос-Анджелесе, тогда я смогу поближе разглядеть Габриэллу». Светловолосый мальчик, взглянув на него, решительным тоном заявил: «Черт, значит, и я поучаствую. Мы покажем им настоящее шоу». В то же время передачу «Давай танцевать» можно было увидеть на www.shaveursilf.com и на сайте классного мюзикла. Flame Films с помощью вирусного маркетинга произвела бомбардировку по всем школьным и университетским интернет-форумам Америки, чтобы все узнали об акции и передаче. Хотя ученики, изначально участвовавшие в акции, были подставными лицами, нанятыми компанией, не прошло много времени, как настоящие участники стали загружать свои видео. Затем участников появлялось все больше и больше. В итоге по всей Северной Америке наблюдались учебные заведения, учащиеся которых приняли участие в акции. Посещаемость www.shaveursilf.com постепенно росла, в связи с чем Flame Films пришлось арендовать несколько серверов. Впечатляющий трейлер, рост популярности акции «Прояви себя», интернет-трансляция мини-передачи «Давай танцевать», обсуждение на форумах и бомбардировка киноплакатами – все это привело к повышению всеобщего интереса к классному мюзиклу. Бесчисленное множество учащихся ждало с нетерпением выхода фильма. Многие уже признавали, что это будет шикарный фильм. Это станет нашим Бриолином. 20 апреля завершилась акция «Прояви себя», вместе с тем определились и 10 лидеров, за которых проголосовали интернет-пользователи. Победители либо превосходно умели танцевать, либо обладали голосом, как у поп-звезды, в то же время они имели приятный имидж. Естественно, по этим причинам за них люди и проголосовали. Помимо этого, система случайным образом отобрала 100 счастливчиков, которые получили шанс съездить в Лос-Анджелес на премьеру фильма. Когда пиар-компания классного мюзикла достигла своего апогея, вскоре наступило 28 апреля, день премьеры картины. Ван Ян решил провести первый показ в кинотеатре «Витаскоп». Он уже частично привязался к этому месту. Здесь когда-то он повстречался с Джессикой, здесь он посмотрел премьеру «Паранормального явления», А теперь он вот-вот посмотрит здесь премьеру классного мюзикла. Этот кинотеатр также был единственным кинотеатром, который не принадлежал никаким школам и университетам, участвовавшим в первом показе классного мюзикла. Flame Films заключила с Витаскопом контракт с гарантированным минимумом, заплатив 5 миллионов за то, чтобы получить возможность в течение месяца крутить фильм в зале 1 с 19.00 до 00.00. Каждый вечер будет по 2 сеанса. Это тоже был один из пунктов пиар-программы. В первые две недели проката лишь в кинотеатрах при учебных заведениях можно будет посмотреть фильм. Тогда как же быть другим учащимся Лос-Анджелеса? Они огромными потоками хлынут в Витаскоп. Конечно, это произойдет при условии, что классный мюзикл приведет учащихся в бурный восторг и они начнут рассказывать всем подряд о фильме. В данный момент зал один в Витаскопе, рассчитанный на 500 зрителей, был переполнен. Помимо членов съемочной группы классного мюзикла, их родственников и 110 учащихся, принявших участие в акции «Прояви себя» и съехавшихся с разных уголков Америки, еще присутствовали учащиеся, приглашенные из многих учебных заведений Лос-Анджелеса. Кроме того, были кое-какие кинокритики и журналисты. Пиар-отдел Flame Films в целом установил с ними более-менее хорошие отношения. Поэтому если классный мюзикл окажется неплохим, они не поскупятся на похвалу, а если фильм выйдет слишком ужасным, они проявят мягкость в критике. Одетый в черный костюм Ван Ян шел по проходу к первому ряду кресел. Он только что прошел мимо мест, где сидели его мать и отец. Оба родителя выглядели счастливыми. Зрители по обеим сторонам прохода оглядывались на Ван Яна и с улыбкой приветствовали. «Режиссер, Ян, я люблю тебя». Среди них были как члены съемочной группы, так и приглашенные учащиеся. Например, фразу «Я люблю тебя» выкрикнула ученица старшей школы. «Привет», — откликнулся Ван Ян на их радушие, помахав рукой. Видя, как вся публика ему улыбается, он с легкой грустью вспомнил, как во время премьеры «Паранормального явления» в зале присутствовало менее 50 зрителей. Тогда было очень уныло, сейчас же, напротив, было так оживленно. Размышляя об этом, Ван Ян подступил к располагавшемуся ближе всего к большому экрану первому ряду. Там сидели основные члены съемочной группы и актеры. Уолл Липфистер, Энн Флетчер, Дэвид Лоуренс, Маргарет Гудспид, Том Уэллинг, Джессика, Рэйчел, Закари и другие. Все были нарядно одеты. Мужчины носили костюмы и галстуки, женщины – красивые вечерние платья. Их внешним видом как следует занялись визажисты. Интерактивная часть церемонии премьеры уже прошла. Скоро должен был состояться показ фильма. Ван Ян сел по центру первого ряда. Слева от него находился Том, справа – Джессика. Она была одета в белое платье с открытыми плечами, над которыми свисали волнообразные бурые волосы. Ее щеки были покрыты слабыми румянами, что делало еще более очаровательной и прекрасной. Она, окинув взглядом Ван Яна, вымолвила: «Ян, скоро начнется». Ван Ян откинулся на спинку кресла и, уставившись на большой экран перед собой, снова взволнованно повторил: «Скоро начнется». Полгода старания и несметное количество пота и душевных сил людей были потрачены на 100-минутное видео, которое вот-вот воспроизведется. Классный мюзикл вот-вот раскусит свой кокон, свободно запорхает и покажет себя всему миру. Станет ли он красивой бабочкой? Ван Ян посмотрел на Джессику. Сегодня ей исполнилось 18 лет, одна из самых знаменательных дат в жизни человека. Если классный мюзикл добьется успеха, это будет лучшим подарком Ван Яна для нее. Как бы там ни было, все, кто постарался ради этого фильма, смогут сегодня вечером насладиться плодом своих трудов. В прошлом году в этот день я сидел у тебя в гостиной, а затем Миранда сказала: «Ван Ян», пародируя Миранду, серьезным тоном обратился к Джессике: «Ян, почему бы тебе не стать актером?» Джессика ухмыльнулась, сказав: «А позже она пришла в шок, все пришли в шок». Ван Ян пожал плечами и рассмеялся. Время и впрямь быстро пролетает. Уже целый год прошел. До сих пор помню пончики твоей бабушки. Они такие сладкие и мягкие, язык проглотишь. Джессика с самодовольным видом произнесла: «Я уже научилась у бабушки делать их. Через несколько дней приготовлю тебе. Жду не дождусь». С улыбкой ответил Ван Ян и замолк. Он вспомнил не только вкусные пончики, но и многое другое. Ему вспомнилось, каким изнурительным была раздача рекламных листовок на улице, как ему приходилось напрягаться в Макдональдсе, как затем он получил звонок от Рэйчел, как договорился с Лиансгати насчет выпуска фильма. Подумав об этих вещах, Он невольно мельком взглянул на Рэйчел, сидевшую на несколько кресел правее от него, и сказал про себя: «Спасибо, Рэйчел». Рэйчел, будто что-то почувствовав, обернулась и, встретившись взглядом с Ван Яном, слабо улыбнулась. Она казалась расслабленной. Ван Ян тоже улыбнулся ей и отвел взгляд. В это время начался показ фильма. В тусклом зале мгновенно наступила тишина. Все сфокусировались на большом экране. В глазах Ван Яна словно вспыхнул огонь. Он приглушенно промолвил: «Началось». Джессика, Том, Рэйчел, Закари и остальные, не сговариваясь, затаили дыхание. В нескольких рядах позади них, одетый в пиджак Майкл Питт, у которого под глазами виднелись черные круги, пристально смотрел на экран. Сидевший рядом Гарри Джордж напряженно пробормотал: «Господи, интересно, осталась ли та сцена, которую я сам снял?» На самом деле в той сцене он лишь передвигал тележку на рельсах, а камера уже давно была зафиксирована. Тем временем на экране появилась анимационная заставка кинокомпании Flame Films, глава 54. Показ на большом экране посреди мрака размахивал крыльями светло-желтый мотылек, летя к светящейся точке впереди. Точка постепенно увеличивалась. Это оказался пылающий огонь. Мотылек без колебаний ринулся в огонь. Изображение вдруг стало очень ярким. Возник пейзаж красивого зеленого поля с голубым небом и белыми облаками. Там порхала красочная бабочка. Светло-желтый мотылек полетел к бабочке. Его крылья засияли, словно их окутало пламя. Оба существа начали танцевать друг с другом в воздухе, устремившись в небеса. Между ними вспыхнул огонь, а внизу экрана появилась английская надпись «Flame Films». При просмотре этой 20-секундной анимационной заставки Ван Ян сделал глубокий вдох. Перед его глазами смутно возникло множество лиц, которые непрерывно сменяли друг друга. Прыгающие и танцующие от радости Закари, Майкл Питт с покрасневшими от слез глазами, одержимо поглаживающий кинокамеру Гарри Джордж, раздраженная девушка по вызову, силуэт прихрамывающей девушки в переулке. А еще сам он на улице Санта-Моники, когда пребывал в таком восторге, что не мог контролировать себя. Ван Ян сжал кулаки. Летящий на огонь мотылек в конечном счете сможет продемонстрировать свою красоту. Определенно сможет. У большинства зрителей в кинозале лица выражали любопытство и недоумение. Каждый по-своему понимал смысл этой заставки. Джессика легонько похлопала в ладоши. Она знала истинный смысл заставки, потому что однажды спросила Ван Яна об этом. Когда он давал ей ответ, его лицо озаряла блестящая улыбка. «Я мотылек, и многие люди – мотыльки, а есть также много и тех, кто является бабочками. Но, Джессика, и мотыльки, и бабочки хороши. Нужно лишь, чтобы у тебя хватило смелости стремиться к свету. Ты должна осмелиться броситься в огонь, тогда ты переродишься и будешь парить в чудесном мире. Вне зависимости от успеха или поражения ты обретешь счастье. Это мир мечтателей». Пока Рэйчел смотрела на экран, в ее голове внезапно всплыли уже давно покрытые пылью воспоминания. В тот день в баре она сказала Ван Яну: «Ты романтичный, как летящий на огонь мотылек». Ее сердце сжалось, дыхание слегка перехватило. Она произнесла про себя: «Летящий на огонь мотылек, смелость, перерождение. Главное, иметь храбрость погнаться за светом, и тогда сумеешь добиться для себя прекрасного мира». Она мельком взглянула на сидевшего слева Ван Яна и молча промолвила: «Ты это хотел сказать, Ян?» После заставки на экране показался чарующий снежный пейзаж горного хребта Уэсадж в Солт-Лейк-Сити. На курорте проводилась новогодняя вечеринка, было очень людно. Показались вступительные титры. В главных ролях Том Уэллинг, Джессика Альба, Рэйчел МакАдамс, Закари Левай, кинооператор, Уолл Липфистер, режиссер, Ван Ян. Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись и тихонько взялись за руки. Их пальцы прочно переплелись. Обещание, данное в детстве, уже исполнилось. Он стал режиссером, она стала главной актрисой в его фильме, и они стали парой. В это время в кадре объявилась Габриэлла в исполнении Джессики. Шумная вечеринка как будто не имела к ней никакого отношения. Она увлеченно читала книгу, оставшись в номере, затем пришла мама и потащила ее вниз на танцы. Изображение поменялось. Трой Болтон напряженно тренировался с отцом в баскетбол, но его мама попросила их обоих прервать тренировку и пойти наслаждаться праздником и вечеринкой. Молодежь в кинозале с интересом глядела на экран. У белого веснушчатого мальчика была улыбка до ушей. Он не попал в десятку лидеров акции «Прояви себя», зато оказался одним из 100 счастливчиков, поэтому все одноклассники завидовали ему. Он в одночасье превратился в звезду школы. Ранее, во время интерактива, он получил личный автограф от Габриэллы, что привело его в небывалую радость. Вскоре настал эпизод, где Троя и Габриэллу затолкали на сцену. Они были вынуждены петь в паре, но с удивлением обнаружили, что между ними существует молчаливое взаимопонимание. Чем больше они пели, тем лучше у них получалось и тем лучше они себя чувствовали. От этого и молодежь вокруг сцены тоже весело запрыгала и затанцевала под их песню. «И твой взгляд ловлю, мне руку дай свою». В кинозале раздавалась приятная песня. Юные зрители тотчас зашушукались. «Классная песня», — вымолвил веснушчатый мальчик с горящим взглядом. «Боже, Джессика такая милая». Сидевшая рядом белая девочка с темными волосами, крепко обнимая саму себя, восторженно сказала: «Вау, Трой красавчик, как же он шикарно поет». Далее был показан романтический эпизод, где главные герои смотрят салют. Та темноволосая девочка вздохнула: «Ох, вот бы мне там оказаться». После того, как открывавшая фильм «Новогодняя вечеринка» закончилась, история перенеслась в восточную старшую школу. Раздался гимн баскетбольной команды «Дикие коты». Взору зрителей предстали насыщенные жизнерадостностью яркие кадры, прекрасные, просторные виды школьного двора, скейтбордисты, баскетболисты, черлидерши, молодые, энергичные силуэты повсюду. Приехал школьный автобус. Трой при выходе из общественного транспорта наступил лишь на одну ступеньку и непосредственно спрыгнул вниз на землю. Все обступили его, стали обниматься и, направляясь к школе, выкрикивали: «Кто мы? Дикие коты! Кто мы? Дикие коты!» Увидев эту картину, кинокритики немного изумились и уже перестали относиться к фильму с таким сильным пренебрежением, как раньше. Сцены выглядели превосходно, красочно и так ярко, что даже слегка резало глаза, но при этом в полной мере ощущалась атмосфера молодости. Звучала отличная музыка, которая идеально подчеркивала сюжеты кадры. Актеры тоже выступали не слабо, как изначально все предполагали, присутствовало много мелких, незаметных движений, как, например, прыжок Троя из автобуса, которые позволяли выделить образы героев. Ладно, посмотрим повнимательнее. Кинокритики и журналисты приняли серьезный вид, а юные зрители по мере развития сюжета тоже постепенно увлеклись просмотром и лишь иногда сами с собой разговаривали. Это стоминутное видео Ван Ян просмотрел уже много раз, каждая сцена была ему хорошо знакома. Он знал, как эти сцены появились на свет, как они были сняты, смонтированы, откорректированы. Несмотря на это, он по-прежнему с интересом смотрел фильм, который все никак не наскучивал ему. Наблюдая за эпизодом, который сейчас демонстрировался на экране, Ван Ян с улыбкой прошептал: «Здесь тончайшая материя души находит проявление». На экране мисс Дарбус напыщенно и вдохновленно говорила: «Здесь тончайшая материя души находит проявление, здесь в акте творчества созидается истина». Начался первый этап прослушиваний, тут было несколько вокально-танцевальных номеров. После того, как выступили брат и сестра Рейн и Шарпи в исполнении Закари и Рейчел, еще дуэтом спели Троя и Габриэлла. По завершении кастинга новость о попадании Троя и Габриэллы во второй этап прослушивания потрясла всех учащихся восточной школы. Сюжет дошел до эпизода в столовой, где вдохновленные ребята открыли друг другу свои сердца и рассказали свои тайны. Оказалось, что коренастый чернокожий игрок баскетбольной команды любит печь, скромной толстушке нравится хип-хоп и брейк-данс, а юный скейтбордист хочет стать виолончелистом и выступать во фраке в концертном зале. При виде этой светлой, просторной столовой многие зрители возбужденно закричали: «Клево, классная у них школа, столовая просто шик». Все на большом экране начали танцевать. Они запрыгнули на обеденные столы и громко запели. В кинозале раздались изумленные крики, юные зрители обменялись взглядами, их лица засияли увлеченными и мечтательными улыбками. Они закатили вечеринку прямо в столовой. «Очуметь, а когда мы сможем такое устроить у себя в столовой? А я вот хочу стать пилотом». «Общество мертвых поэтов» пронеслось в голове одного кинокритика. Но здесь явно отсутствовала та серьезность, что была в фильме «Общество мертвых поэтов». Все было таким жизнерадостным. Может, классный мюзикл и не вдавался в глубокую философию, но тоже затрагивал похожие темы. Каким человеком ты хочешь стать? Согласен ли ты сковать себя законами этого мира, мнением друзей и ожиданиями семьи, или же ты готов заниматься тем, что тебе нравится, стать тем, кем хочется? Эти темы поднимались в веселой, непринужденной атмосфере, не давили никакими серьезными нравоучениями, подавались в легкой форме и иногда даже вызывали улыбку. На экране рассвирепевшая Шарпи спустилась по лестнице, и в этот момент Габриэлла случайно поскользнулась. Лежавшая на подносе картошка фри с соусом подлетела вверх и упала прямо на Шарпи. Песни и танцы в столовой резко прекратились. Все присутствующие ошеломленно уставились на Шарпи. Та тут же громко завизжала. «Ха-ха-ха!» — раздался хохот в кинозале. Зрители злорадствовали. Даже те, кто был на стороне Шарпи, широко улыбались. Увидев себя опозоренную, Рэйчел весело заулыбалась. На щеках показались две очаровательные ямочки. Пожаловавшись мисс Дарбус, Шарпи, не в состоянии выпустить пар, ударила в грудь Рейна и обиженно удалилась. Сидевший возле Рэйчел Закари нахмурился и, поглаживая свою грудь, произнес: «Эй, Рэйчел, ты меня тогда больно ударила, я чуть с ног не свалился». Рэйчел взглянула на него, с улыбкой ответив: «Прости, но это была идея Яна, так что все вопросы к нему». Они разговаривали неприглушенными голосами, поэтому Ван Ян их услышал. Он повернул голову к ним, сказав: «Эй, Рэйчел, я придумал только толкнуть его, а вот удар кулаком, это уже твоя заслуга». Рэйчел рассмеялась. «Мне было велено рассердиться, сильно рассердиться, отсюда и появился этот удар, все-таки это твоя заслуга». Ван Ян хихикнул и хотел было дальше возражать, но все же сдержался, сказал: «Окей», и перевел взгляд на экран. В это время показывался эпизод в саду на крыше, где Трой и Габриэлла открыли друг другу души. Юные зрители тихо наблюдали, многие были поражены эстетикой и чистотой этого эпизода. Вспомнив, как снималась та сцена с крупным планом, Ван Ян и Джессика переглянулись и улыбнулись. Поэтому неспроста говорят, что монтаж – это магия. С его помощью можно обмануть кого угодно. Ван Ян поднес указательный палец к губам, показав Джессике шипящий жест, и прошептал: «Никому не рассказывай». Джессика, притворившись напряженной, ответила: «Угу, я сохраню это в тайне». Кинокритики и журналисты тоже начали чуять запах неожиданности. Оказывается, это вовсе никакой не низкосортный фильм. Многие заблуждались, считая, что сюжет скучный и детский, что характеры героев не продуманы, что песни и танцы халтурные и непрофессиональные, что камера снимает нестабильно, как при съемках цифрового кино, что цветовая гамма хаотична. Нет, это вовсе не так. Эти оценки никак не связаны с данной картиной. Это неплохой фильм, возможно, ему удастся окупиться. Достаточно взглянуть на этих школьников и студентов, судя по их эмоциям, они уже жили фильмом. Да, учащиеся не отвлекались. Они пришли смотреть кино и быстро увлеклись просмотром. Когда они дальше увидели, что между Троем и Габриэллой произошло недопонимание под влиянием друзей и оба главных героя отказались участвовать во втором этапе прослушиваний, то даже осознавая, что вряд ли фильм вот так закончится, зрители все равно массово закричали: «Да ладно». Увидев, что Габриэлла печально запела, они снова притихли. А увидев, что друзья переосмыслили себя, поняли, что должны поддержать Троя и Габриэллу в их любимом деле, и помогли устранить недопонимание между обоими людьми, юные зрители вопреки правилам кинотеатра издали радостные возгласы и закричали: «Наконец-то! Я так и знал, что все обойдется». Слушая эти крики, Ван Ян вздохнул с облегчением и испытал восторг и удовлетворение. Он со смехом обратился к Джессике. Видимо, Миранде снова придется впасть в шок. Тоже пребывавшая на седьмом небе от счастья Джессика кивнула и с милой улыбкой промолвила: «Ян, ты опять заставишь всех подпрыгнуть от испуга». Ван Ян пожал плечами, сказав: «Ну, это означало бы, что у меня не молодежный мюзикл, а ужастик». История подходила к концу. Из-за коварных действий Шарпи второй этап прослушивания перенесли на одинаковое время с соревнованиями по баскетболу и школьной олимпиадой. Чтобы Трой и Габриэлла смогли попасть на кастинг, их друзья оказали им помощь. Цветовая гамма на экране резко поменялась, яркая расцветка кадров потускнела. В комнате, заваленной всяким хламом и приборами, сидел мрачного вида ученик и быстро стучал по клавиатуре. Он нажал на кнопку Enter, на экране показалась передача большого количества данных. Он с игривой ухмылкой сообщил в мобильник: «Готово». Фоном звучала интересная музыка, а картинка выглядела круто. Никто не ощущал халтуры, зато все были приятно удивлены. «Ух ты, этот мальчик такой классный и симпатичный, кто он?» — зашептались девочки в зале. Майкл при виде себя на экране слегка затрясся от возбуждения. Крепко сжимая кулаки и уставившись покрасневшими глазами на Гарри, что сидел рядом, он пробормотал: «Это я попал на большой экран, это я». Гарри с унылым видом произнес: «Приятель, не болтай со мной, отснятую мной сцену вырезали, мою сцену», Майкл усмехнулся, уверенно заявив: «Гарри, когда-нибудь и твои сцены появятся на большом экране». Гарри активно закивал головой, бодро промолвив: «Мне тоже так кажется, приятель». Благодаря помощи друзей Трой и Габриэлла поучаствовали во втором этапе прослушиваний, после чего Габриэлла на возобновленной Олимпиаде привела команду Восточной школы к победе, а Трой на возобновленном баскетбольном матче нанес противнику поражение. Настал заключительный вокально-танцевальный эпизод фильма. Все члены баскетбольной команды, черлидерши, ученики школы, радостно исполняли молодежные танцы и пели в баскетбольном зале. Хоровое пение звучало по всему кинозалу. Рука к руке, дружнее, и на взлет, в небеса дружба нас окрылила. Рука к руке, дружнее, видишь, друг, полететь выше звезд, так легко нам. Рука к руке, дружнее, как один, навсегда, до конца, до победы. Рука к руке, дружнее, ухвати этот шанс ближе стать, что есть силы. Раз, два, дикий кот мяч из рук когтями рвет. Жестко атакуют, в ус не дуют, с места рвут вперед. Все вместе. Веселые кадры, приятная музыка и воодушевляющие слова привели зрителей в восторг. Веснушчатый мальчик, не выдержав, засвистел, встал и с силой захлопал в ладоши. Все тотчас оживились, поспешили встать и начали махать руками, извивать телами и подпевать. Рука к руке. Весь зал забурлил. Члены съемочной группы тоже повставали, следом встали улыбающиеся кинокритики и журналисты, безостановочно аплодируя, словно проводилось торжественное мероприятие. Дикие коты вместе поют, поднимают руки вверх и танцуют. Ван Ян с закрытыми глазами встал и раскинул руки, вновь испытав это чувство, будто заключил в свои объятия весь кинотеатр. Зрители радовались, зрители сходили с ума, и это все благодаря фильму на большом экране, благодаря стараниям съемочной группы. Вот он, мир внутри огня, такой прекрасный. Ван Яну все здесь нравилось. Джессика, Рэйчел, Том, Фистер и остальные стоя аплодировали со счастливыми улыбками, гордясь плодом общих трудов. Каждый отдал часть своих сил и получил награду. Эти аплодисменты и одобрительные возгласы адресовались всей съемочной группе. Вплоть до окончания последней сцены фильма и появления логотипа кинокомпании «Flame Films» юные зрители в зале продолжали кричать, громоподобные аплодисменты еще долго не ослабевали. На лицах кинокритиков и журналистов читался шок. Видимо, данная картина в состоянии добиться неплохих успехов, они уже размышляли над тем, как озаглавить завтрашние новости и какие дать прогнозы. Поразительный классный мюзикл, волшебный юноша, яркая режиссерская звезда, члены съемочной группы классного мюзикла обнимались и поздравляли друг друга. Ван Ян обнялся с Джессикой и Томом, потом обнялся с Рэйчел и, посмотрев в ее чистые глаза и на ее улыбающееся лицо, тихо произнес: «Спасибо». Договорив, он отпустил ее и пошел обниматься с Закари. «Спасибо, спасибо вам всем». Ван Ян обнялся с основными членами съемочной группы и актерами, взял у сотрудника заранее подготовленный микрофон, вышел в центр зала и, глядя на публику, с улыбкой крикнул: «Эй, ребята!» Зал тут же успокоился, все посмотрели на Ван Яна. Тот продолжил: «Благодарю всех за поддержку, получилась отличная премьера. И сегодня нашей очаровательной Габриэлле, Джессике Альбе, как раз исполнилось 18 лет, это важнейший момент в ее жизни. Пожалуйста, поздравьте ее, хорошо, давайте все крикнем. Джессика, с днем рождения!» Джессика изумленно закрыла ладонями лицо и не успела как-либо отреагировать, как услышала отовсюду крики: «Джессика, с днем рождения!» Все захлопали в ладоши, от всей души желая Джессике счастья. Присутствовавшие в зале Марк Альба и Кэтрин Альба радовались за свою дочь, а стоявший рядом Джошуа размахивал кулаками и весело кричал: «Джессика, с днем рождения, ты меня должна благодарить!» «С днем рождения, Джессика!» — ласково поздравил Ван Ян, подойдя к Джессике и отложив микрофон. Сердце Джессики быстро забилось, а в носу защипало. Она столько раз обдумывала, как пройдет ее 18-летие, но никак не ожидала, что ее день рождения окажется настолько веселым и приятным. Не в силах сдержаться, она раскинула руки и крепко обняла Ван Яна, сказав: «Спасибо, Ян». Она закрыла глаза, набожно говоря про себя: «Господи, спасибо, что даровал мне все это. В прошлом году на своем дне рождения я загадала желание, и ты откликнулся. Сейчас мне лишь хочется, чтобы все то прекрасное, что уже есть, никуда не пропадало. Милостивый Боже, «Прошу, откликнись». Недолго пообнимавшись, Ван Ян легонько оттолкнул ее. Здесь присутствовало много журналистов, а их отношения пока не следовало публично раскрывать. Он посмотрел в зал и, взяв микрофон, с улыбкой предложил: «Друзья, споете со мной поздравительную песню?» Вскоре в зале раздались поющие голоса, поздравлявшие с днем рождения. Сотрудник кинотеатра прикатил на тележке большой торт. Джессика с довольным видом задула 18 свечей. После официального завершения премьеры члены съемочной группы классного мюзикла, их родственники и друзья отправились в отель на банкет, который вместе с тем стал вечеринкой в честь дня рождения Джессики. Ван Ян вернулся в свою квартиру поздно вечером. Приехавшие из Сан-Франциско родители не стали у него заселяться, а остановились в элитном отеле. Едва Ван Ян пришел домой, как получил звонок от Марка Стрэнга. У того был возбужденный голос: «Ян, сегодня на первом показе была неплохая посещаемость в учебных кинотеатрах. Отзывы очень хорошие. Конкретная информация по кассовым сборам выйдет завтра, но, мой босс, на этот раз у нас высокие шансы добиться успеха». Он захохотал, говоря: «Не исключено, что поднимется волна увлеченности песнями и танцами. Нам придется подумать о выпуске дисков с саундтреком». Завершив телефонный разговор и умывшись, Ван Ян лег в кровати и приготовился ко сну, но глаза почему-то не закрывались. Пока он смотрел в потолок, на него наплыло множество мыслей. За прошедший год он снял свой первый фильм, сейчас у него появился первый пленочный фильм, он стал самым молодым режиссером, его состояние составляло миллионы долларов, он приобрел кинокомпанию, завел красивую девушку, которая любила его, он достиг своей мечты, и все это казалось таким невероятным. Он, мотылек, улетал все дальше и выше. Ван Ян медленно вздохнул. Почему он испытывал некоторый страх? Почему ему казалось, что нет места, где можно приземлиться? Боялся, что упадет на землю, его подберут и поместят в книгу. Или опасался, что, улетев далеко и высоко, он уже будет не в состоянии разглядеть тот первоначальный огонь. А что тот огонь означал? Вау, люди внутри такие большие. «Мама, они великаны?» – изумленно спросил Ван Ян маму, глядя на проекционный экран, словно открыл новый мир. «Ха-ха, это мой кинокадр». Он удовлетворенно рассматривал нарисованные на бумаге солнце, лук, дом и себя, держащего родителей за руки. «Моя мечта, ХМ, наверное, было бы классно стать режиссером. Тогда бы я мог увидеть те вырезанные пленки». «Да, точно, я хочу стать режиссером», – торжественно сообщил он Джессике. «Черт!» Ван Ян внезапно привстал, спрыгнул с кровати, босиком вышел из спальни, чувствуя холод под ногами, зашел в темную гостиную, включил домашний кинотеатр, выдвинул из тумбы ящик и, недолго поискав, достал оттуда диск, на котором был изображен улыбающийся ребенок, растянувший перед собой кинопленку. Новый кинотеатр «Парадиза». Поставив диск в DVD-проигрыватель, Ван Ян уселся на плетеный диван, обнял себя за колени, сделал глубокий вдох и уставился в телевизор. На экране воспроизвелся новый кинотеатр «Парадиза». «Альфредо, я уже не маленький, учусь в школе, ты не пускаешь меня в будку, ну и пожалуйста, давай все равно дружить», — обратился тот к Альфредо. «Когда слышишь отсюда, что зал битком набит, люди смеются, тогда, конечно, приятно. Приятно, что людям весело, и вроде бы это все благодаря тебе. Благодаря тебе они радуются, забывают про свои горести, заботы», — сказал Альфредо. «А ее улыбка такая удивительная, что просто, ну просто, понимаешь», — с жалким видом сказал кто-то. А Альфредо ответил: «Я понимаю, это любовь. Уезжай отсюда, отправляйся в Рим. Ты еще молод, мир принадлежит тебе, а я уже стар. Приятно было слышать тебя, но еще приятнее будет слышать о тебе. Какое бы поприще ты ни избрал, люби его, как в детстве любил кинобудку нашего «Парадиза», — говорил Альфредо. Затем тот уехал в Рим, его отношения с Еленой закончились ничем. Спустя много лет он стал известным режиссером, вернулся в родной город, который уже кардинально преобразился. В какой-то момент глаза Ван Яна покраснели, а тело чуть задрожало. Увидев, как кто-то просматривает те вырезанные пленки, что оставил ему Альфредо, Ван Ян мгновенно затаил дыхание. Он был так эмоционально потрясен, что не знал, куда деть руки. На телеэкране было видно, как черно-белые кадры кинопленки непрерывно сменяют друг друга. Ван Ян схватился обеими руками за голову, в глазах уже стояли слезы. Это то, что он хотел всегда посмотреть, это то, к чему он всегда стремился. Вскоре фильм закончился. Ван Ян, сопя носом, взял пульт и перемотал фильм. Вновь раздалась та чудесная музыка. Просматривая те пленки, Ван Ян вытер влажные уголки глаз и улыбнулся. Глава 55. Помешанность – это реально классный фильм. Ух, вчера мы, несколько сотен человек, танцевали прямо в кинозале. Ребята, эти эмоции сложно передать словами, круто. Я только сейчас понял, что и мне нравится танцевать, уже готовлюсь записаться в танцевальный кружок. Кто-нибудь в курсе, когда выйдет диск с саундтреком фильма? Я куплю себе один. Песни там потрясающие. Я пойду в школьный кинотеатр, еще раз посмотрю фильм, потому что я влюбилась в Троя. Он такой милый, когда играет в баскетбол. Ван Ян, сидя на стуле, с улыбкой глядел в монитор компьютера и просматривал новые отзывы киноманов на официальном сайте классного мюзикла. Комментарии в основном были хвалебные. Песни, танцы, актеры и восточная школа стали объектами восхищения. Ван Ян испытывал удовлетворение и радость. Это означало, что школьники и студенты повсеместно одобрили и полюбили классный мюзикл. Если они поделятся своими впечатлениями с друзьями и знакомыми и таким образом проведут бесплатную вирусную рекламу, не исключено, что возникнет всеобщая помешанность на просмотре фильма. Ван Ян промотал страницу чуть ниже и увидел комментарий, от которого он с улыбкой нахмурился. «Ян, дорогой, я люблю тебя, я хочу с тобой встречаться, я хочу за тебя замуж». В конце комментария еще была добавлена надпись в скобках. «Только не говори, что у тебя уже есть какая-то женщина, иначе я сойду с ума». Ван Ян покачал головой, прошептав: «Я ведь постоянно нахожусь за кадром». А в результате теперь он стал идолом-режиссером, у него появилось много ярых фанаток. Он должен был радоваться или чувствовать себя беспомощным. Конечно, классный мюзикл обсуждали не только школьники и студенты. Посетившие премьеру кинокритики и журналисты также дали свои оценки. В свежем еженедельном выпуске Los Angeles Times, пусть и не на первой полосе, был напечатан огромный заголовок «Оригинальный молодежный музыкальный фильм». В подробной рецензии заявлялось о новаторском стиле фильме, где внимание заслуживали сочные, яркие кадры, простая, но красивая история, идеально сочетающаяся со школьной обстановкой и бытом, песни и танцы. Ничего ужасного, как все себе нафантазировали, в этой картине нет. Ее ни в коем случае нельзя назвать низкосортной. Для 19-летнего режиссера это очень даже хороший фильм. Хотя в газете прямо не утверждалось, но подразумевалось, что классный мюзикл способен всех шокировать своими кассовыми сборами. По сравнению со скромной позицией Los Angeles Times, газета California Films поменяла свое отношение на 180 градусов. Раньше они весьма недоверчиво относились к Ван Яну, полагая, что им лишь руководят слепая самоуверенность и юношеский пыл. А сейчас они горячо его нахваливали, словно старались загладить былую оплошность. Этот фильм – полная неожиданность. Уверен, многие перед просмотром и не думали, что он настолько замечательный. Он обладает волшебной силой, которая заставляет молодежь подтанцовывать и подпевать, с удовольствием выпуская наружу свою молодую энергию. Этот 19-летний режиссер отчетливо понимает, что требуется молодежному музыкальному фильму, и он все это предоставляет. Предоставляет на высшем уровне. В этой картине он доказал нам свои сценарные, режиссерские и продюсерские способности, доказал, что он не просто мальчик с цифровой камерой, но еще и в состоянии создать пленочный фильм. Говорить, что у него море перспектив, было бы тусклым комплиментом. Думаю, в будущем мы можем ожидать от него еще более ярких достижений. Давайте спокойно наблюдать, как далеко он пойдет. Chicago Sun-Times с небольшой издевкой высказалась: «Волшебный юноша искупает свою вину, его паранормальное явление напугало многих, а одна несчастная девочка даже чуть не померла от страха. Слава богу, она сейчас жива и здорова, но если у нее остались тяжелые воспоминания, ей не помешает посмотреть позитивный, жизнерадостный, мотивирующий классный мюзикл». И впрямь сложно поверить, что это работа режиссера, чей фильм ужасов собрал 310 миллионов в мировом прокате. Звучало как похвала, так и негативная критика. Кевин Томас, некогда выливший грязь на паранормальное явление, в настоящее время являлся независимым кинокритиком. Мелкая желтая газетенка опубликовала его отзыв. «Я еще не видел фильма, поскольку он демонстрируется только в школьных и университетских кинотеатрах, а я, как вы понимаете, уже давно закончил и школу, и университет. Но можно себе представить, что это станет новой катастрофой. Малолетний режиссер пытался придумать ванильную историю и наверняка опять использовал трясущиеся кадры, из-за которых голова идет кругом. Просто смехотворно. Но, очевидно, всем было плевать на мнение Кевина Томаса. Как бы громко он ни кричал, никто не обращал на него внимания. Результаты по кассовым сборам классного мюзикла в первый день проката «Flame Films» получила после полудня. На первую неделю проката были определены 500 учебных кинотеатров. В каждом кинотеатре в среднем было 300 мест, а билет продавался со скидкой 40% и стоил 3,9 доллара. Каждый день шло по два сеанса, а общая посещаемость двух сеансов вчера вечером достигла 75%. Было собрано 877 тысяч долларов. Такой результат привел сотрудников Flame Films и членов съемочной группы классного мюзикла в небывалый восторг. Ван Ян тоже размахивал кулаками и выкрикивал «Да», после чего облегченно выдохнул. На производство фильма ушло 8 миллионов, пиар-компания обошлась в 10 миллионов, на создание копии и транспортировку пленки предполагалось потратить более 2 миллионов. Другими словами, общие затраты составляли 20 миллионов. Это означало, что необходимо заработать как минимум 50 миллионов в прокате, только тогда после выплаты всех налогов удастся окупить все затраты. В действительности Ван Ян уже вложил в фильм 2/3 своего состояния. СМИ даже недоумевали от такого проматывания денег. Этот молодой человек слишком решительный или слушком глупый. 877 тысяч и 50 миллионов, разница между обеими суммами, естественно, колоссальна, но следует иметь в виду, что сумма за первый день проката была собрана в учебных кинотеатрах, притом билеты продавались с 40% скидкой. Если взглянуть на посещаемость и отзывы, то классный мюзикл, похоже, имел ничуть не хуже потенциал, чем паранормальное явление. Сборы за второй день проката еще лучше подтвердили потенциал фильма. Посещаемость первого сеанса на второй день достигла невообразимых 100%, а посещаемость второго сеанса – 85%, а ведь это были школьные и университетские кинотеатры. Но если бы те, кто был поражен этой новостью, знали про всю пиар-программу классного мюзикла, они бы так не удивлялись. Вирусный маркетинг в интернете и реальной жизни сделал свое дело. Участвовавшие в первом показе фильма учебные заведения были сплошь покрыты плакатами классного мюзикла, а непрерывная бомбардировка передачи «Давай танцевать» уже продолжалась почти два месяца. Если те учащиеся, что первыми посмотрят картину, будут рассыпаться в похвалах, то создастся эффект домино, тогда все учебное заведение забурлит, каждый учащийся заинтересуется, и естественно, многие побегут в кино. На второй день за два сеанса в общем было собрано 1,082 200 долларов, а вместе с кинотеатром «Витаскоп», где удалось собрать более 10 тысяч, выходило, что за два дня проката было заработано 1,960 720 долларов. К этому времени как раз закончилась неделя с 23 по 29 апреля. Классный мюзикл занял 11 место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, полагаясь всего лишь на 500 учебных кинотеатров, один городской кинотеатр и два дня проката. А лидером вновь осталась «Матрица». «Ян, многие киносети начали связываться с нами», — с коварным смехом говорил в мобильник Марк Стрэнг. Ван Ян непринужденно ответил: «Пока игнорирую их, сейчас у фильма так хорошо идут дела, что чем дольше мы потянем, тем больше у нас будет козырей. После второй недели проката заключим сотрудничество с теми, кто предложит наилучшие условия». Он не собирался менять свой план по двухнедельному прокату фильма в учебных кинотеатрах. Это посодействует продвижению картины и вызовет рыночный голод, и это же станет новой бомбой, которая взорвется 14 мая. «Да, мой босс, я тоже так подумал», — усмехнулся Стрэнг. Он радовался не без причины. Ван Ян уже сообщил ему, что если удостовериться в его способностях и классный мюзикл добьется огромного успеха, то он, Стрэнг, станет партнером компании. 30 апреля началась новая неделя, а вместе с тем вышли и новые фильмы. Западня от 20-х Центуры Фокс в первую неделю проката была выпущена в 2814 кинотеатрах. Еще была «Рука убийца», на которую возлагали большие надежды Колумбия Пикчерс и Sony. На производство этого фильма в конечном счете ушло 25 миллионов. Согласно общепринятым пропорциям, расходы на рекламу, должно быть, составили как минимум 10 миллионов, плюс имелись прочие расходы. Поэтому фильму придется заработать не меньше 80 миллионов в прокате, чтобы окупиться. В связи с этим его в первую неделю крутили в 1611 кинотеатрах. Классный мюзикл по-прежнему демонстрировался в тех же 500 учебных кинотеатрах, а на следующей неделе прокат переместится в другие 500 учебных кинотеатров. Наблюдая за горячими обсуждениями в интернете и выслушивая, какой же впечатляющий это фильм, многие школьники и студенты загорелись сильным желанием посмотреть классный мюзикл. Они массово устремились в учебные кинотеатры, но проблема заключалась в том, что ежедневно проводилось только по 2 сеанса, поэтому не всем хватало места. Единственный неучебный кинотеатр «Витаскоп» тоже был забит молодежью. Здесь даже было более людно, чем в пик популярности паранормального явления. В то время в Лос-Анджелесе 5 кинотеатров показывали фильм, а сейчас классный мюзикл был только в одном городском кинотеатре. Да бросьте, почему вы не откроете больше кинозалов? Скандалили возле кассы кинотеатра недовольные школьники и студенты, не успевшие приобрести билеты. Они смотрели на владельца кинотеатра как на заклятого врага. Белый светловолосый ученик старших классов стоял впереди всех и ругался. «Сэр, вы вообще в здравом уме? Почему не посовещаетесь с Flame Films? Мы хотим посмотреть классный мюзикл». Владельцем был белый полноватый мужчина средних лет с небольшой плешью на голове. Он, глядя на возмущенных ребят, с улыбкой советовал: «Эй, мальчики и девочки, вы ведь можете пока сходите на другие фильмы, например, на «Руку убийцу» или «Западню», это тоже очень интересные новинки. Если бы можно было, он бы, конечно же, предоставил больше сеансов классному мюзиклу. Вот только договор на недельный прокат уже давно был заключен, вдобавок Flame Films отклонила его просьбу увеличить число кинозалов. «Рука убийца? Ха, вот еще, да кому сейчас хочется смотреть ужасы?» Тот светловолосый школьник, приняв насмешливый вид, обернулся и крикнул: «Друзья, вам хочется смотреть такое?» Молодые ребята позади, скривив рты, покачала головами: «Нет». Стоявшая возле стены плакатов девочка пренебрежительно посмотрела на плакат «Руки убийцы» и сказала: «Фигня какая-то, я не буду это смотреть. Меня уже при виде главного героя тошнит, его даже сравнивать с Троем нельзя. Боже, Трой слишком красив». Еще одна милая белая девочка выкрикнула: «Я пришла поддержать Яна, он мой кумир». Молодежь загалдела. Одни пришли посмотреть на красавца Тома Уэллинга, другие – на красавиц Джессику Альбу и Рэйчел МакАдамс, а многие являлись поклонниками Ван Яна. Еще больше людей просто следовало трендам, им хотелось стать первыми в своих учебных заведениях, кто посмотрел классный мюзикл. В общем, все они здесь присутствовали ради классного мюзикла. В этот момент светловолосый мальчик громко закричал: «Ребята, что мы за команда?» Пришедшие сюда ребята видели трейлер. Они со смехом отозвались: «Дикие коты». Такая зажигательная атмосфера, словно устраивалась вечеринка, позволяла им весело проводить здесь время в ожидании. Кто знает, возможно, удастся завести новых друзей. «Кто мы? Дикие коты». Заметив, что толпа возбудилась, владелец кинотеатра вытер пот со лба, развернулся и собрался незаметно улизнуть. Едва он прошел несколько шагов, как в затылок что-то прилетело. Он вздрогнул, повернул голову, посмотрел под ноги и, увидев, что это игральная кость, сердито спросил: «Кто это кинул?» Ребята захохотали и засвистели. Никто не ответил на его вопрос. Владелец беспомощно стиснул зубы и вынужден был с позором удалиться. Он, потирая голову, недовольно промямлил: «Волшебный юноша, я из-за тебя так пострадаю». Кинопрокатная неделя с 30 апреля по 6 мая для кого-то оказалась удачной, а для кого-то нет. «Западня» с 126 долларов заняла первое место в еженедельном рейтинге. Занявший четвертое место классный мюзикл заработал 5 долларов. Он по-прежнему крутился в 500 учебных кинотеатрах и опять потряс киноиндустрию своими 65% посещаемости сеансов за неделю. Люди будто наблюдали повторение истории с прошлогодним паранормальным явлением. Если эту темную лошадку выпустить в широкий прокат, то каких успехов она добьется? Потряс всех и еще один фильм «Рука убийца». Но потряс он вовсе не чрезмерно высокими, а чрезмерно низкими сборами. За первую неделю проката в 1611 кинотеатрах было собрано 2-3 миллиона. С первого по седьмой день сборы постоянно падали. Все свидетельствовало о жестком кассовом провале. Эта картина окончательно потерпела поражение. Компании Sony и Columbia обалдели, продюсер «Руки убийцы» Эндрю Лихт обалдел, режиссер Радмин Флендер обалдел. Они не понимали, что произошло. Почему все обернулось таким образом? 2-3 миллиона, то есть в среднем каждый кинотеатр получил по 1400 долларов. Билет стоил 6-5 доллара, другими словами, за неделю в каждый кинотеатр на руку убийцу сходило около 200 человек. Почему? Почему? Вот что написала Лос-Анджелес Таймс. Рука убийца стала провальной попыткой. Она пыталась кровавыми сценами создать комедийный эффект. Но, к сожалению, это оказалось плохой идеей. Тем более картина была рассчитана на подростков, а подростки совершенно не испытывают к такому интереса. Чем же они заинтересованы? Полагаю, классный мюзикл уже преподал руке убийцы хороший урок. Подростки нуждаются не в черном юморе и не в жестоких, кровавых сценах, тем более в этом нет ничего забавного. Порой они нуждаются лишь в простой и красивой истории, как в сказке, наполненной позитивом. С такой историей они могут ассоциировать свою молодость. Когда посмотришь классный мюзикл, то нетрудно понять, почему рука убийцы оказалась в таком проигрышном положении. А создатели руки убийцы ранее подкалывали классный мюзикл, подкалывали Ван Яна и Джессику, намереваясь создать шумиху вокруг себя. В итоге они выставили себя на посмешище, сами навлекли на свою голову позор. Бульварная газета «Ежедневный шоу-бизнес» беспощадно насмехалась на этот счет. Теперь-то стало понятно, кто спятил. Эндрю Лихт поплатился за свою самоуверенность, а умный выбор Джессики Альбы дал ей шанс на светлое будущее. Кроме того, они специально отправились взять интервью у Эндрю Лихта, спросили, что он думает по этому поводу. Но тот с каменным лицом отказался давать интервью и под надоедливым давлением журналиста раздраженно ответил: «Чем примитивнее и наивнее вещь, тем большему количеству людей она понравится». Он намекал на то, что создатели «Руки убийцы» переоценили вкусы молодежи, поэтому провалились, а классный мюзикл всего лишь дурачит детишек, в нем нет ничего выдающегося. Это заявление не принесло «Руке убийцы» никакой удачи, напротив, отбило всякое желание идти на фильм у тех молодых людей, которые изначально испытывали хотя бы небольшой интерес. Фанаты классного мюзикла поносили в интернете «Руку убийцу». Это настолько отстойный фильм, что даже кинопроекторы отказываются работать. С какой стати нам на это идти? Эндрю Лихт и Радмин Флендер и есть примитивные личности. Они даже сами не поняли, как угодили в черную дыру. Ян, спасибо тебе. Искренне поблагодарила Джессика по телефону и с некоторым волнением произнесла: «Я теперь действительно безмерно рада, что приняла верное решение. Мне и подумать страшно, что было бы, если бы я выбрала руку убийцу». Она боялась, что сделай она другой выбор, и они с Яном, вероятно, отдалились бы друг от друга. Ван Ян утешил ее: «Джессика, мы сейчас должны радоваться успеху. Не думай ни про какую руку убийцу, забудь про нее». Результаты проката «Руки убийцы» за вторую неделю, с 7 по 13 мая, привели владельцев 1611 кинотеатров в отчаяние. Они раскаивались, что заключили контракт, при котором обязаны были крутить фильм как минимум две недели. Владельцы некоторых кинотеатров страдали еще больше, так как подписали контракт на более длительный срок. За эту неделю фильм собрал всего лишь 453 тысячи. Это даже и провалом тяжело было назвать. Зато классный мюзикл на третьей неделе проката стал показываться в других 500 учебных кинотеатрах. Его кассовые сборы снова изумили. Общая посещаемость сеансов составила почти 75%. За неделю было заработано 6152 долларов. Полагаясь только на кинотеатры при школах и университетах, фильм за 16 дней собрал 13 242 долларов, а в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса он продолжал занимать четвертое место. На этой неделе лидером стала вышедшая в прокат «Мумия». Показ в 3210 кинотеатрах принес ей 55 724 долларов. Еще когда опубликовались сборы за первую неделю проката классного мюзикла, телефон во Flame Films не переставал затихать. Все киносети жаждали сотрудничества. Они, конечно, сожалели, что раньше холодно относились к Flame Films, но если не получить право на показ этой определенно хитовой картины, они будут сожалеть еще больше. Сейчас настала очередь Flame Films сделать выбор. Марк Стрэнг вдоволь продемонстрировал свои навыки бизнесмена. Естественно, сотрудничество происходило по модели 90-10 вид флайеров 70%, но деление прибыли 90-10 было продлено на одну неделю больше. К тому же показ установился только в тех кинотеатрах, которые находились вблизи учебных заведений, имели передовое оснащение, отличную обстановку и высокую посещаемость.